К звездам. После второго заседания научного общества события развернулись с необыкновенной быстротой. И прежде всего открылось тайное исчезновение Суо и Уру. Произошло это так. Арнаутов, тщательно исследовавший трюмы корабля города, еще неделю назад обнаружил под музыкальной пагодой 4 длинных блестящих цилиндра. Видимо, углы пагоды опирались на них. Арнаутов сообщил об этом Майгину и Берсеньеву. «Полагаю, — сказал он, — это своеобразные поршни, которые поднимают весь корпус пагоды. Но каким способом их приводят в действие, я понять не могу. Звуки, непрерывно струившиеся из-под выгнутой крыши пагоды, привели Нину в восторг. Она согласилась с Берсеньевым, что эта музыка отдаленно напоминает лунную сонату Бетховена, только оркестрованную. «Я бы назвала ее звездной сонатой», — сказала она, не обращаясь ни к кому и прислушиваясь к нежному звону неведомого инструмента, звучавшему соло. «Между прочим», — медленно сказал Майгин. И замолчал, словно в голову ему пришла какая-то странная мысль. «Что?» — спросила Нина. «Послушайте, Ниночка, ведь у вас прекрасное грудное контр-альто». «Так уж и прекрасное», — улыбнулась Нина. «Да-да», – Майгин ожесточенно потер лоб, что-то соображая. «Вы знаете, ваш голос очень похож на голос этой снежной красавицы, Эа». «А ведь и правда», – воскликнул Берсеньев. «Мерси», – Нина сделала реверанс. «Нет, кроме шуток». «Я очень польщена, кроме шуток». «Необыкновенно похож». Майгин и Берсеньев уставились друг на друга, затем на Нину. «Дело в том, Ниночка», — сказал Майгин необычайно серьезным тоном, «что голосу Эа, как мы убедились, просматривая сцены иллюзионов, здесь повинуются некоторые механизмы, понимаете?» Нина покачала головой. «Не понимаю». Майгин схватил ее под руку. «Пойдемте ближе к пагоде», — сказал он. «А ведь это интереснейшая идея», – проговорил Берсеньев. Майгин, невзирая на нерешительное сопротивление удивленной Нины, подвел ее вплотную к пагоде. Берсеньев последовал за ними. «Пойте», – приказал Майгин. «Зачем?» «Пойте же, говорю вам». И Нина запела. Она запела «Нелюдимое наше море». Сначала в полголоса, а затем, когда внезапно поняла, что задумал Майгин, все громче и громче. И стены пагоды дрогнули. Нина закрыла глаза. «Пойте, пойте!» – напряженным шепотом повторял Майгин. Стены уходили вверх. Вот они вышли из глубоких пазов в палубе, вот показались по углам верхушки белых столбов, раздался мелодичный звон, и вот уже пагода замерла в воздухе, опираясь, как на сваи, на полутораметровые белые гладкие колонны. Нина замолкла, с восхищением и ужасом глядя на то, что открылось ее взору. Перед ней на узком ложе, устланном какой-то легкой пушистой тканью, лежал неподвижно юноша, почти мальчик. Руки его были сложены на груди, глаза закрыты, губы сжаты в скорбной и жалкой гримасе. Белая, как алебастр, кожа казалась матовой. Рыжие волосы мертвой волной падали на изголовье. «Это он, Суо», — одним дыханием произнес Майгин. «Мертвый», — с болью в голосе сказала Нина. Но Берсеньев уже оправился от изумления. Он приблизился к ложу и взялся пальцами за запястье бледной худой руки. «Жив», – коротко сказал он. «Доктора, быстро!» И никто не заметил металлического гиганта, возвышавшегося у изголовья мальчика. Когда Берсенев повернулся к Майгину, Уру неожиданно шагнул вперед, и тяжкий удар железной клешни обрушился на плечо пожилого геолога. Берсенев упал. Громадная нога уже поднялась над ним, но Нина в два прыжка очутилась перед чудовищем и пропела: «Уру! Им!» И Уру застыл на месте. Майгин вытащил оглушенного Берсенева из-под крыши пагоды и оглянулся. К ним уже бежали Венберг и Петя. Рысью семенил доктор Васенкин. Большими шагами приближался Арнаутов. «Что случилось?» – еще издали закричал Петя. Доктор Васенкин быстро оценил обстановку. Попросил Нину отойти в сторону, но быть наготове на случай, если Уру опять вздумает помешать. И приказал Пете, Венбергу и Майгину осторожно взять тело Суо и перенести в один из коттеджей. Затем он хотел осмотреть Берсеньева, но тот был уже на ногах. Все двинулись к голубому коттеджу. Впереди Петя, Венберг и Майгин с телом мальчика, за ним остальные. Шествие замыкал Уру. «Ниночка», – опасливо косясь через плечо, сказал Берсеньев, – «приглядывайте за этим чудовищем. Вы одна только с ним можете справиться». Нина кивнула и замедлила шаг. Теперь она шла рядом с металлическим гигантом. И она заметила, что в одной клешне был зажат крошечный металлический предмет, от которого тянулась тонкая, как шпагат, прозрачная эластичная трубка. Конец трубки волочился по блестящей палубе, оставляя на ней тяжелые маслянистые капли. К вечеру Суо очнулся от своего странного летаргического сна, длившегося бог знает сколько веков. Доктор Васенкин, тщательно осмотревший его, сделал удивительное открытие. Оказалось, что внутри Суо билось два сердца. Одно, видимо, отмирающее, другое новое, созревающее. Кроме того, слабо прослушивалась пульсация еще одного сердца, рудиментарного, которое, по предположению доктора, в дальнейшем должно было развиться и заменить второе сердце. Кожа мальчика была необычайно пористой, способной испарять влагу в больших количествах. Питание организма во время сна осуществлял, вероятно, Уру, нагнетая в жилы спящего какую-то жидкость, состав которой установить не удалось. Но, очнувшись от летаргии, Суо не проявил к людям ни малейшего интереса. Мало того, когда кто-нибудь приближался к нему, он отворачивался и закрывал глаза. Только Нина и маленький ламут Нене, видимо, пользовались его благоволением. Им он позволял накормить себя и ухаживать за собой. Но на все попытки заговорить отвечал лишь едва заметным покачиванием головы. Нина и Нене не отходили от него ни на шаг. А в головах постели Суо неподвижным истуканом стал железный Уру. «Ничего», — сказал Васенкин, — «теперь он не один, и время его вылечит. Только не надо быть назойливыми. Дайте ему привыкнуть». Таким образом, надежда воспользоваться помощью звездного мальчика для поисков заветного рычажка, вспыхнувшая было у Арнаутова, так и осталась надеждой. И на другой же день инженеры Майгин вновь погрузились в машинные трюмы. Берсеньев, Петя и доктор Васенкин с удвоенной энергией принялись за обследование хозяйственной части корабля города. Даже скептик Венберг неожиданно для себя обнаружил, что уверенность в безусловной возможности и необходимости полета к далеким мирам проникла и закрепилась в его сознании. Возможно, его просто потрясло пробуждение одного из звездных людей. «23 июня 1913 года, через два дня после того, как была открыта тайна музыкальной пагоды, рано утром Венберг и Петя Благосветов отправились на Коронное озеро поудить рыбу. Оба они были заядлыми рыболовами и, уезжая на Дальний Восток, не забыли прихватить и свою снасть. При каждом удобном случае они угощали товарищей свежей ухой. По словам ламутов, в Коронном озере водился голец и даже форель. Поэтому оба рыболова, встав еще на заре, уложили в саквояж Венберга завтрак, собрали свои удочки и ведерки с наживкой и тронулись в путь тропинкой, как им показал накануне Нене. До озера было 3 версты. Они шли не спеша и по дороге вели беседу знатоков. О рыбах, конечно. Но, как это часто бывает, затронув вопрос о мальках, которых просил раздобыть доктор Васенкин, рыболовы перешли на совсем другую тему – о замысле Арнаутова. «Как странно складывается порой жизнь человека», – задумчиво сказал Венберг, глядя на розовеющие вдали вершины Корякского хребта. «Думали ли вы, Петя, когда выезжали из Петербурга в эту экспедицию, что вам суждено увидеть здесь, в дичайшей глуши, такие чудеса?» «Я благодарен судьбе за это, Григорий Николаевич», – очень серьезно ответил Петя. «Такой случай, должно быть, выпадает на долю человека раз в 1000 лет. Признаюсь, мне странно, что вы относитесь к этому так, ну, недоверчиво, неблагожелательно, что ли. Ведь это такое дело, о котором только и может мечтать человек». Венберг тихонько засмеялся. «Милый Петя, я давно знаю Арнаутова, знаю, какой он одержимый. Фанатик. И кроме того, я, в отличие от всех, слишком хорошо представляю себе, какие невероятные трудности и опасности нужно преодолеть, чтобы осуществить ваш замысел. Я уж не говорю о том, что Арнаутову и нашему добрейшему Майгину, возможно, придется всю жизнь потратить на разгадку секрета двигателей корабля. Ну хорошо, допустим, они нашли этот самый рычажок и повернули его. Если даже город-корабль не треснет и не расплющится, как пустой орех, зажатый между исполинской тяжестью лавы и чудовищным, наверное, давлением реактивных газов. Если все не погибнут в то же мгновение от страшных толчков, что ждет вас там, в безвоздушном океане? Сколько лет, десятилетий, столетий будет нестись этот корабль в черной пустоте, а в нем либо ваши трупы, либо... «Все это, конечно, может быть», – перебил его Петя. «Но я думаю, что и все думают, Григорий Николаевич, что рискнуть стоит. Это большое, замечательное дело». «Послушайте, Петя», – искоса поглядывая на хмурого юношу, шагающего рядом, сказал Венберг. «Разрешите задать вам один вопрос?» «Пожалуйста, спрашивайте, Григорий Николаевич». «Неужели вам ни капельки не жалко расставаться со всем здесь на земле, что вы любите и что вас любит? С отцом, с сестрой, с вашей невестой? У вас есть невеста, Петя?» «Нет», – покраснев ответил студент. «Невесты нет». «Да и не в этом дело. Конечно, жалко. Отец будет... Хотя не знаю. Я еще съезжу домой и поговорю с ним. Но я думаю, надеюсь во всяком случае, что он благословит меня на такое дело». «Да и чем я хуже других? Хуже Нины, например?» «Нина любит Майгина», – грустно сказал Венберг. «Она пойдет за ним всюду. Вы еще не знаете, что это за сила, любовь?» Некоторое время они шли молча. «Ну, вот мы и пришли, кажется», – проговорил Венберг. «Прекрасное озеро. Красивая и дикая природа, но наша земная». Они разошлись по берегу в стороны и стали выбирать удобные места. Вероятно, они просидели над удочками часа 2. Солнце взошло уже довольно высоко, очередной голец утопил поплавок у Венберга, и геолог осторожно потянул леску, когда земля под ним внезапно сдвинулась. Глухой подземный гул покатился над озером. Вода в нем взметнулась и обдала берег брызгами и пеной. Венберг вскочил, растерянно оглядываясь. «Землетрясение!» – раздался крик Пети. Второй подземный толчок, гораздо более сильнее, чем первый, сбил Венберга с ног. Треск и грохот разрываемой почвы ударил в уши. Земля вздыбилась. Лежа, Венберг видел, как к нему, шатаясь и спотыкаясь, бежит Петя. И снова раздался раздирающий уши грохот. Ослепительный блеск, более яркий, чем солнце, озарил все вокруг. «Смотрите!» – взвизгнул Петя. Венберг с трудом приподнялся и сел. В той стороне, где был подземный город, заслоняя угрюмый серый конус коронной сопки, вставал колоссальный столб багрового пламени. У его подножья быстро громоздились клубы черного и белого дыма. «Арнаутов! Майгин! Нина!» Венберг встал на четвереньки, затем выпрямился и побежал, спотыкаясь и размахивая руками. Петя догнал его и схватил за рукав. «Куда вы?» «Туда! Пусти, Нина!» «Опомнитесь!» — крикнул Петя ему в ухо. «Ведь там...» Новый взрыв не дал ему договорить. Клуб раскаленного до бела пламени появился на месте огненного столба и стремительно ушел в небо. Пронзительный, скрежущий вой пронесся в воздухе. Венберг не раз наблюдал взрывы и первые выбросы пробки из кратеров вулканов, но никогда не приходилось ему видеть, чтобы раскаленные газы взлетали так высоко. И все это произошло там, возле подземного города, или даже под ним, там, где была Нина, где были друзья. Отчаяние и сознание полного своего бессилия сковали Венберга. Он не мог глядеть на страшную трагедию, разыгравшуюся в 3 верстах от него и буквально у него на глазах. Через полчаса все затихло. Тогда Венберг и Петя пошли к сопке. На том месте, где был подземный город, зияла огромная воронка. Настоящая пропасть, на дне которой что-то еще дымилось и клокотало. Они ходили вокруг, надеясь отыскать хоть обломок, хоть осколок прозрачного купола. Но ничего не нашли. Город словно испарился, распался на атомы. Все вокруг было искромсано и разворочено. Что случилось с колонией, поселившейся в корабле городе? Успели ли они выбежать до взрыва? Или, может быть, воин Чингисхана все же нащупал случайно нужный рычажок в будке локомотива? Наступил вечер. Измученные, оборванные, голодные сидели Петя и Венберг у костра. Венберг неподвижными глазами глядел в огонь, и ему виделось, как непреодолимый напор вулканических газов мнет и плавит, давит, разбрасывает оболочку звездного города. Как гибнут в пожирающем пламени люди. Нина. Но тут же, заслоняя это видение, перед ним всплывал образ Арнаутова, когда он уверенно говорил: в конце концов, он нашел бы нужный рычажок, и локомотив отправился бы в путь, куда поведут его рельсы. И словно в ответ на его мысли, Петя вдруг сказал вслух: «Может быть, они все же улетели туда, в мир иной?» Венберг поглядел на него запавшими от усталости глазами. «Все может быть, Петя», — сказал он. «Все может быть».